В большой комнате винтовая лестница вела на антресоли, на которых восседал хозяин всего этого, губернский секретарь Николай Иванович Кунцевич. Бахтин поднялся на антресоль и увидел развешанные на стене фотографии, сделанные Гензелле. Рядом с Кунцевичем и Литвином в кресле сидел помощник начальника сыскной полиции Сергей Ильич Иноков, крупнейший специалист по составлению словесного портрета. Сергей Ильич пил чай. Ведерный самовар, дар Василия Островской части, был гордостью Кунцевича и постоянно находился в полной готовности. Следили за ним городовые. Кунцевич ежемесячно менял их, чтоб не баловали. К столу были прикомандированы 24 городовых из пешей роты, так что приятная служба выпадала каждому всего раз в 2 года. Иноков вытер платком лоб, поставил подстаканник на стол. — Больно уж у тебя, Николай Петрович, чай хороший. Какие сорта мешаешь? — Секрет, Сергей Ильич, главный секрет моей канцелярии. Все равно узнаю, на то я всю жизнь в полиции пробегал. Но этого господина я никогда не видел, а портрет его словесный, извольте, напишу. Только зачем он вам, если дагерротип имеется? — Твой клиент-то, Александр Петрович. Иноков протянул руку вошедшему Бахтину. Бахтин любил этого человека за честность, доброту, мужество и безукоризненное знание дела. Сергей Ильич начинал канцелярским служащим без чина в Василия Островской части. С тех пор он достиг предела, стал статским советником. Еще не генералом, но уже и не полковником. Промежуточный чин. Предел для человека без связей, криминалиста практика. Ему уже можно было вполне подумать о пенсии, но что делать дома, вдовцу? 2 сына служили в провинциальных номерных полках, а больше близких не было. Так что все время Иноков отдавал службе. — Смотри, Александр Петрович! Иноков встал, взял со стола указку, подошел к фотографиям, развешанным на стене. — Вот что у нас есть. Красивый брюнет или темный шатен. Глаза, видимо, светлые. На лице ни родинок, ни шрамов. Дальше. Одет дорого. Но вещи не пошитые, а купленные. Теперь вопрос, где? Ну-ка, Литвин. Литвин подошел к фотографии, долго рассматривал ее, потом ответил. В английском магазине, Сергей Ильич. Как определил? Видите, пиджак в елочку. Это английский твид. Но главное, тесьмы по борту нет. И карманы накладные, пуговицы роговые. Видимо, материи не обтянуты, да и сидит пиджак как влитой. А это значит, что в английском магазине на Невском специально мастера пиджаки тебе подгоняют. Это не довод. Можно любому мастеру отдать, он подгонит, — хитро прищурился Иноков. Главное. А главное, мы видим носок туфли. Она тупоносая, подошва двойная, спиртовая. Вероятно, на носке рисунок, дырочки и полоски. Туфля — это английская. Откуда взял? Сам был недавно на Невском в английском магазине. Никак ты, Арест, там одеваешься, — засмеялся Иноков. На наше жалование только там одеваться. Вот к чему я и веду. Магазин дорогой, народу немного. Постоянные клиенты — господа из английского клуба да промышленники, за модой гонящиеся. Сейчас Британия в моде. Вот и ты с Бухтиным английским боксом занимаешься. Смекнул? Тут и дураку понятно. Тот-то. Хватай дагерротип и гони в магазин. Ты уж извини, Александр Петрович, что в твои дела лезу. Да я вам, Сергей Ильич, только благодарен должен быть. Что ты скажешь? Мысли-то есть какие? Я бы все эти убийства рассматривал вместе. Поясни. Убиты 3 крупнейших скупщика краденого. Гаврилов-кровосос, Шосток-старьевщик и Фост-паук. Убиты из револьвера. Слава богу, что пули при вскрытии трупов не выбросили, а передали нам. — А зачем они нужны? — усмехнулся Иноков. — Неужто веришь во всякие открытия по научной части? — Верю, Сергей Ильич. — Ну, смотри, тебе жить, Александр Петрович. И что твоя наука показала? Господин Алфимов в кабинете научно-судебной экспертизы вчера Под микроскопом пули те изучил. И теперь можно сказать точно, что царапины от нарезов совпадают. Может быть, может быть. Теперь время такое. Микроскоп, рентген. А у нас раньше одна лупа была, да кулак. Вот и вся криминалистика. Ну, кулак в нашем деле вечен. Как бы далеко не ушел прогресс, агент да кулак — два самых надежных помощника сыщика, — засмеялся Бахтин. — А если серьезно, — продолжал он, — то мне просто интересно, кому понадобилось глушить скупщиков? Месть? Не похоже. Корысть? Так на двух убийствах вообще ничего не взяли. — Может, ревность? — неудачно влез в разговор Кунцевич. — По-вашему, выходит, все три совершенно разных мужчины амурничали с одной дамой, у которой муж или брат, или ами. Эдакий красавец? Не похоже. Пришел запрос из дворцовой канцелярии в отношении смерти Фоста и Гаврилова. А знаете, что это значит? Иноков многозначительно замолчал. Не знаете. А то, что было в 1893-м, когда убили ростовщика Мелкоянца. Тогда тоже дворцовая канцелярия засуетилась. Оказывается, сей деятель брал в заклад у весьма больших, и даже у членов императорской фамилии. Какие твои действия, Бахтин? Пойду в Вяземскую лавру. И то верно. Литвин махнул стоящему у тротуара извозчику. Он специально отошел подальше от здания сыскной. Извозчики не любили возить полицейских, так как такса по времени за проезд, введенное постановлением Санкт-Петербургской думы с 1 января 1899 года, исчислялось по времени. Днем седоки должны были платить 60 копеек за один час. Соответственно, ночью тариф увеличивался. Опытные столичные извозчики знали в лицо практически всех надзирателей и агентов летучего отряда сыскной полиции. Подойдя к извозчику, Литвин увидел, что это Ферапонтов, агент Бахтина. Бахтин очень ценил и берег этого сотрудника. Ферапонтов был человеком хитрым, умело сходящимся с людьми. Кроме того, он обладал удивительным даром уговора. Но главным талантом Ферапонтова был талант предателя. Он искренне жалел людей, которых обрекал на централы и каторги, но ничего с собой поделать не мог. Вот и сейчас, везя Литвина на Невский, Ферапонтов быстрой скороговоркой рассказывал о том, что слышал в трактирах и ночлежках. — Какие-то люди порезали Сашку Чехонца, еле ушел, — начал новую историю Ферапонтов. — А что за люди? — Так, залетные. Сказывали в чайной на первой рождественской, что из теплых краев приехали. — А кто сказывал? — Так я же говорю, Семен. — Какой? — Буфетчик. Какому Семену там еще быть? — Так что Семен говорил-то? — А говорил, что пришли трое, молодые. Одетые как бари, богато одетые. По наружности никак не скажешь, что урки. — А за что они Сашку-то били? — перебил Ферапонтова Литвин. — Да за дело, видать. Кто просто так, с трезвого глаз, все зубы выбьет? Тут и оно. Сашка Чухонец был весьма удачливым квартирным вором, ходившим на доброе утро, и в блатной иерархии Петербурга занимал твердое положение. Просто так с ним сводить счеты побоялись бы. Значит, в городе появились залетные, стоящие значительно выше, чем Сашка Чухонец, на блатной лестнице. Или же это были группы людей отвязанных, то есть бандитские группы, не считающиеся с ворами. Литвин еще раз прокрутил про себя несвязный рассказ Ферапонтова и вынес из него одно главное, что люди те были одеты как барья. И то, что их в чайной, где собирается практически вся петербургская хива, не знал никто. Но пока Литвин не придавал этому особого значения, так как подобных совпадений можно было набрать по городу в необыкновенном количестве. Учителем его был Бахтин. Литвин преклонялся перед этим человеком. В Бахтине ему нравилось все. И манера держаться, дружелюбная и вместе с тем сдержанная, и умение одеваться, и другие манеры, и образ жизни, а главное, что подкупало Литвина, — смелость. Не только в необыкновенных обстоятельствах, но и перед начальством. Бахтин был независим, имел собственное суждение по любому вопросу, не боялся высказывать его где угодно. — Приехали! — Ферапонтов остановил экипаж. На витрине английского магазина был нарисован задумчивый джентльмен, внимательно разглядывающий Невский проспект. Лицо его было сдержанно грустным, видимо, от того, что мужчины, идущие по славному сему проспекту, одеты не в английском магазине, а бог знает где. Хорош был магазин, и витрина была хороша. Кроме усатого красавца, на специальном возвышении лежали вещи, так необходимые респектабельному мужчине. Необыкновенно скромные, но очень дорогие седла, стеки, несессеры, трубки, бинокли, охотничьи сумки, сапоги для верховой езды, модные туфли, флаконы с одеколоном, жестянки талька. Много чего было здесь для мужчин, посещающих клуб на английской набережной. Литвин толкнул зеркальную дверь, вошел в вестибюль магазина. Ах, как упоительно пахло здесь медовым табаком, кожей и одеколоном. Почти весь первый этаж занимал табачный отдел. Здесь, как ружья в пирамиде, переливались на свету глинцевитые бока курительных трубок. Здесь в кожаные футляры был насыпан Кэптон и Эрин Моор. В углу был оборудован курительный салон, обтянутый дорогой кожей диваны и кресла, большой круглый стол, рядом с которым вздрагивал синеватый огонь газовой горелки. В центре зала за изящным бюро сидел помощник управляющего. Человек лет 30-35, безукоризненно одетый, с прямым пробором. Он увидел Литвина и определил сразу, что это не потенциальный покупатель. Он, пожалуй, даже точно высчитал, кто этот молодой человек в штучных брюках и пиджаке из магазина братьев Кропотовых. Но была в посетителе некая презрительная уверенность, свойственная людям, облеченным властью. Поэтому помощник управляющего, который слыл предметом подражания для всего столичного полусвета, поднялся и пошел навстречу Литвину. «Чем могу?» — он наклонил безукоризненный пробор. Литвин достал значок. «Я понял». Помощник управляющего еще раз внутренне похвалил себя за прозорливость. «Чем могу?» «Кто у вас в конфекции работает?» «Пал Палыч Снежков. А что такое? Случилось, что ли, наш магазин, репутация фирмы? Может, пройдем в кабинет управляющего?» «Не нужно. Репутация вашей фирмы останется незыблемой. Это несколько иное дело. Где бы я мог поговорить с господином Снежковым?» «Желаете подняться на второй этаж?» «А может, где-нибудь в другом месте?» «Извольте. На складе. Тихо, и никто не помешает». «Пожалуй». В темном помещении, заставленном ящиками, едва помещался невесть как сюда попавший измызганный павловский стол на гнутых ножках. На нем медный чайник. На газете был накрошен рафинад, стояли кружки с почерневшими орлами. На складе пахло иначе. Рогожками, струганным деревом, самоварным дымком. Да и помощник управляющего здесь вдруг стал иным, словно стянул с себя, будто с лошади, английскую попону. — Как прикажете величать вас? — поинтересовался он. — Арестом Дмитриевичем. Литвин опустился на табуретку и снял котелок. — А меня Алексеем Степановичем. Чайку не желаете? — С удовольствием. — Сейчас распорядимся. И английский бисквит на закуску. Они только начали пить чай, как появился господин Снежков. Как же не годились английская визитка, стоячий воротник, темный галстук и полосатые брюки этому типичному охотнорядскому приказчику, созданному для шитой рубахи, поддевки и лакированных сапог. — Вызывали, Алексей Степанович? Помощник управляющего поставил стакан, помолчал немного и ответил важно. — Вот, Арест Дмитриевич из сыскной тобой интересуется. Чего натворил? Помилуйте, Снежков стремительно побледнел. Мы, вы же знаете, завсегда законы блюдем. Ладно, милостиво махнул рукой Алексей Степанович. Дело казенное к тебе, у Ареста Дмитриевича. Присаживайтесь, Снежков. Литвин достал фотографию. Знаком вам этот человек? А как же-с! Радостно закричал Снежков. Пиджакс, челлендер! Рост пятый, полнота шестая-с. Материал, твит, вестись мыс. Так это вы пиджак признали, господин Снежков, а мне человек нужен. Так я и говорю. Их трое приходили. Этот господин, а с ним еще двое. Купили всего по две смены. Пиджаки, туфли, галстуки, сорочки, пальто. Даже каучуковые плащи макинтоши взяли. — Оплатили как? — перебил его Литвин. — Золотом, империалами, значит. — Они одежду забрали сами или попросили доставить по адресу? — А тут сказать не могу. Они к немцу на подгонку пошли. — Какому немцу? — У нас подгоняет костюмы представитель от фирмы мистер Джонс. — А позвать его можно? — Конечно. — Снежков, позови мистера Джонса. Ну что ж, пока Литвин узнал уже достаточно много. Трое купили два полных комплекта одежды, рассчитались наличными. И не просто ассигнациями, а золотом. Значит, в город приехала шайка. То, что это была шайка, Литвин больше не сомневался. На склад валился огромный рыжий человек, скорее похожий на матроса, нежели на портного. Он словно клещами сдавил руку Литвину, хлопнул его по спине и что-то сказал по-английски. — Вообще-то он не любит полицейских, — невозмутимо перевел Алексей Степанович. — Скажите ему, что я тоже их не люблю. Алексей Степанович перевел, и мистер Джонс вновь одобрительно хлопнул Литвина по спине, да так, что у того зазвенело в голове. — Спросите его, знает ли он этого человека? Литвин достал фотокарточку. — Он его знает, — перевел помощник управляющего. Англичанин продолжал говорить. — Он говорит, что вещи он отправил в гостиницу. — В какую? Литвин вскочил. «Это в книге записано», — перевел Алексей Степанович. Через минуту Литвин знал, что вещи были отправлены в гостиницу «Гранд-отель» на улице Гоголя, что господа Закряжский, Волович и Богомолов занимали два номера, первый и второй. Литвин знал, эти номера самые дорогие и стоят 22 рубля в сутки, но жили они там месяц назад, о чем сказал ему портье, и съехали, не оставив адреса. Литвин позвонил в участок и отправил в Гранд-отель околоточного с фотографией. Нужно было определить фамилию убийцы. Агент наружного наблюдения Верный взял объект у выхода из сыскной полиции и опять проводил до дверей дома. Если так пойдет и дальше, то работать с таким объектом одно удовольствие. Из дома на службу, со службы домой. Уже начало смеркаться, и зажгли фонари, когда к подъезду подкатило длинное темное авто. Слава богу, что он не дурак, за углом экипаж припасен. Там пара казенных похлеще любого мотора. Так оно и есть. Из подъезда объект появился, уселся в авто и поехал. Хотя улицы были пустые, но механик, затянутый в кожу, управлявший мотоколяской, не торопился. Машина неслышно бежала по набережной, распугивая клаксоном прохожих. Миновав здание технологического института, авто свернуло к фонтанке и остановилось, не доезжая знаменитой Вяземской лавры. Агент наружного наблюдения Верный много слышал об этом знаменитом месте. Лаврой назывался огромный проходной двор, выходивший одним концом на фонтанку, другим к Сенной площади. Двор был застроен двухэтажными корпусами, забитыми шулерами, налетчиками, карманниками, проститутками. Вся столичная шпана слеталась в его темные закоулки. Здесь были и горные притоны с беспощадными правилами, здесь скупалась краденая, здесь в чистых комнатах ночлежки Титовой собирались деловые, обсуждая будущие налеты. Здесь сводились счеты, и трупы уплывали по канализационным стокам в фонтанку. Сюда не заходила полиция. Случайный прохожий, попавший по ошибке в этот двор в сумерки, рисковал остаться голым в лучшем случае. Обычно таким в участке говорили, что им крупно повезло. Редко кто чужой выходил живым из лабиринтов Вяземской лавры. Агент наружного наблюдения Верный много слышал, но не знал до конца всей правды об этом замечательном месте. Если бы он знал, то наверняка бы не полез за объектом в зловоние арки. Объект шел спокойно, словно не в Вяземскую лавру заходил, а в ресторан Сиу на островах. Это и притупило бдительность Верного, привыкшего иметь дело совсем с иным контингентом. Политически народ в основном тихий и обходительный. Он успел сделать несколько шагов, как на голову ему обрушилось нечто напоминающее стену, и он потерял сознание.